Алло. Да. Привет. Как дела? Алло. Никаких дел у меня нет. Это самое. Я уже с работы пришел. Решил позвонить. Mm-hmm. Кто там? Не звонят тебе уже? Успокоились? А? Не звонят уже? Успокоились? Звонят. А вы из какой квартиры? Опять насчет квартиры. А? Опять насчет квартиры. Вроде бы уже перестали. Да я не раз слышал это. Какой вы-то живете? А, мы... Я должна знать, кто мне звонит-то. 34-я. А... 34-я? Да, да, да. Угу. Вы мусор сегодня выносили? А? Мусор выносили сегодня? Мусор? Да. Выносила. Да, да, я вас видел, хотел к вам подойти поговорить. Думаю, ладно, уж не буду тревожить с утра. Это самое, вы видели сегодня вот этот ларек, что возле нас горел? А? Сегодня ларек возле нас пищевой горел. Ларек? Где? Ну, когда выходишь из-за дома и налево. Ну где? У метро, у Пятерочки, где? У Пятерочки. У Пятерочки сгорел? Да, пожарная приехала. Да? Ну, там не... сумели затушить, но не знаю. Пострадал ларек-то? Да никто не пострадал. Все нормально вроде бы. Нет, ларек цел. Да какой цел? Сгорело все. Сгорел? Щент. Да. Сама коробка осталась. Он. Вы что, вы выходили? Значит, подожгли, наверное. Ну, конечно, конкуренты такие. Да. Хотят пиццерию там построить. Угу. Да. Это самое. А у вас эта собака еще, овчарка же есть? Живет. Живет еще, да? А что вы говорили, угу. Нету ее? А? А вы же говорили, уже нет ее. Нет, я не говорил, что нет. У нас на двоих она с сестрой. Как, в смысле на двоих? Одна собака на двоих? Да, то у меня поживет, то у нее. А, ну как-то животные на двоих, не знаю. Да она что, нас не знает, что ли? А вы ее не ревнуете? Да что, человек, что ли, мужик, чтобы ревновать? Не, ну собака, в смысле, она же привыкнет... Так это собаку можно ревновать? А она же может привыкнуть к другому хозяину. Как вы думаете? Можешь же потом покусать. Не слышно совсем. Говорю, может покусать потом. Покусать? Вот, да, овчарки же не... Если натравишь, она искусает, а не натравишь, не будет ну, трогать. Ну, вот, например, сестра натравит на вас, и что теперь? А? Ну, а если сестра натравит на вас эту овчарку, она вас будет кусать? Ну, что это сестра меня любит и будет на меня натравлять? Не, ну, всякое бывает, там, вдруг захочет что-то там отыметь. Нет, ну, у нас такого нет, чтобы друг друга уничтожать. Мы друг друга не уничтожаем. Просто я слышал такое, что это вот аферистов натравили именно они. Представляете? У нас семьи родные, дружные и друг друга не уничтожают. У каждого своя площадь есть, делить нечего. Друг другу не мешаем. А, не, просто я такое слышал, что вот аферисты вот эти все пошли именно от вашей сестры. Под таким предлогом. Представляете, вот это такие вот родственники бывают. Не, ну я, конечно, слышал. Мои родственники на три буквы всех аферистов посылают. Как они будут с ними в сделке? Не, ну сестра же вам не скажет, что она с ними в сделке. А? Сестра вам же не скажет, что она с ними в сделке. Сестре от меня ничего не нужно. Так, а вы там знаете. Вдруг у нее тоже сыновья там захотят жилплощадь какие-то квадратные метры поиметь. Да у них своих метр девать некуда. Трехкомнатная квартира на троих. Куда в пизду? А кто ж там живет, третий? У сестры муж же еще есть. Чего? Ну, муж у нее есть? Живой? Не ваше дело, кто у нее есть и кто у нее нету. Зачем тебе? Просто интересно, а как же квадратный... Чего интересно? Она общаться с тобой не собирается. Чего ты должен быть для нее интересен? Не, мы с ней уже говорили. Просто мне интересно, что кто там трое живет. Кто там второй, третий. Не твое дело, кто там живет. Ну как не мое? Нет, не твое. Нет. Я не спрашиваю, кто у тебя живет в квартире. У меня сестра, мать, это самое, отец. Еще... К сестре какой-то любовник приходит. Бывает. Ну, она у меня такая гулящая вообще, я вам скажу. Это ее дело. Ну, как ее? Она же... Может, ее бросают, и ей приходится менять. Ну, так это же, вы понимаете, один, второй, третий, и потом будут говорить, что проститутка, правильно? Один бросит, она другого заводит. Так, второй бросит, она третьего заводит, а впечатление, что проститутка. Вот. Да хуй с ним, что хотят, то и думают. Так, а вы это самое, вы пенсию на дом получаете, да? Тогда как? Так, а вы же еще ходить можете, почему вам домой приносят? Почта недалеко. Ну а зачем тебе это все знать-то? Не, ну просто почтальон, я видел какой-то почтальон, такой подозрительный, к вам приходил, стучался. Что-то не верится, что он почтальон. Алло. Чего? Вы верите, что он почтальон был? Да ладно вам к моей пенсии касаться. А сколько у вас пенсии? Я говорю, нечего к ней касаться. Сколько у всех москвичей, столько и у меня. А знаете, кто вам двери сломал? Знаете? У меня сломался замок, и я нанимала сломать. Не, вообще замок, но знаете? Он деньги не взял. Вот я вот в интернете прочитал, в общем, вот этот картавый приходил и налил туда суперклея в замок, в замочную скважину. Представляете, что... Двери я приказала сломать, потому что... Ключ перестал срабатывать. Вот-вот. Замок не срабатывал. Он взял суперклей и налил туда в замочную скважину. Вы вставляете ключ, а он не поворачивается. Да-да, не поворачивался. Вот-вот, я вот про это прочитал в интернете. Он туда клей, наверное, насунул, да? Да. И звонил вам, спрашивал, что там у вас в двери, представляете? И скорую потом... Думаете, что клей туда засунул, да? Ну, суперклей вот такой стоит, там, 10 рублей тюбик. Налилось, да. Там... А я думала, просто от времени. Ага, от времени. Аферисты крутятся вокруг квартиры, думали, когда вы как раз будете менять замок, и они проберутся. Печать поставить. Вот так вот. А вы в аферисты... Вам вообще нравится или нет? Чего? Ну, нравятся действия аферистов? Кому-то действия аферистов может нравиться, интересно. Не, ну они же все равно своего добьются, если они уже взялись. Никогда ни моей квартиры не добьются, никто им не даст. Государство не позволит. Да, вы верите в государство, они быстренько все приособят. Документы уже там готовы. Это все дело еще прописка милиции. Милиция никогда в жизни их не пропишет. Милиция получает от этого 5% от продажи вашей квартиры. Она находится в Москве. Стоит дорого. Хоть и копченая. Моя квартира находится в руках моих родственников по документам. Ну, так так что никто не коснется. А у вас родственники... Я на них все переписала. Ну, я понимаю, документы подделываются очень быстро. В метро продаются. Так у Марины поддельные. Не, ну, значит, вот... лбами столкнуться. Как столкнуться, так оттолкнуться от моих родственников. А как же они докажут, что у них они не поддельные, а у них поддельные? Да потому что это родственники, а те чужие. Так а кто больше заплатит, тот и будет иметь правду. Понимаете? Кто имеет документы на квартиру? квартиру, тот и будет проживать. А документы я оформила на своих, но не на чужих. В общем, смотрите, 218 хочет с вами, ну, воссоединиться с вашей жилплощади. Чего она хочет? Воссоединиться. Ну, это я такое прочитал. Я не знаю. Я не ёбнутый, чтобы воссоединяться. Ну, я понимаю, что... Ну, что же вы, бабушка старая, сделаете? Я не ёбнутая, чтобы с врагами воссоединяться! Ну, они, я думаю, под этим предлогом потом вас просто хотят запекти куда-то. Мне ебать хотела любые предлоги! А вы видели, это самое... там под подъезда собирают подписи, ну, жалоба на вас за то, что вы кричите ночью. Я ночью кричу? На кого? Я не подписывался, я вас уважаю, но просто я видел, что ходили. В смысле, на кого? Я откуда знаю? По телефону орете? Мне никакие... Ах, по телефону я ору, да? Да. По телефону, чего хочу, то и говорю. Так слышно. Любым голосом, хоть громким, хоть тихим, это мое право по телефону разговаривать. Аферисты ходят, подписывают документ. Подписи собирают жители и хуй с ними, я ебать хотела любую подпись. Не, ну просто что хотят под этим предлогом вас выселить и забрать квартиру. Уже есть... За громкий разговор по телефону еще никого не выселяли. Выселяет суд. Нет, ну если... Там только же убийство выселяют! Убийство не успевают рассматривать! А такое заявление они хуй возьмут! Да возьмут, просто деньги... Не возьмут, нахуй им сплетни не нужны, им нужно убийство, он не успевает раскрывать. Не, ну если это постоянно продолжается, люди раз... Они ебать хотели, они не засекают, сколько продолжается. Ну это же нарушение режима, понимаете? Сейчас кругом одни нарушения. Ну как это... Нарушение порядка, сна. Ну, в общем, я хочу сказать, что вместо хуя никто мою квартиру не получит. Я не допущу этого. Да, аферисты, они, у них везде связи, в милиции.